зеркала, что хранят тишину. Мраморный страж многолетних скитаний сыпется в прах, не спадая во тьму. Эпоха богов закатится солнцем, зов твоих стонов на одры прольется. Маски у ног, не лечащие пеплом, сладостные лжи умоляют любя. Здесь наш театр, внимая изменам, ризы утратились, время суда. Я воплощение страсти твоей, слепо использовать слабость людей. Мыслей тихо стонать не твое ремесло. Стрелки часов над одрой зависли, и ты еще дева, но время пришло. Я воплощение страсти твоей, слепо использовать слабость людей. По венам с каждой секунды терзай сильней. Здесь ты готова упасть на колени, для отречения остаться своей. Тайные знаки сломанных судеб, крепкие вины мутят твой рассудок. Жаль, не спасают от ангела стены, ночью вернется вторая судьба. Здесь наш театр, внимай изменам, ты ненавидишь и хочешь меня. Но этой ночью требует правил, на проводах раненый ангел.